Глава 106. Энни Вебстер с мужем вернулись из поездки 26 августа рано утром. Моуди удалось дозвониться до Вебстер в полдень и уговорить ее немедленно встретиться с ним и с Сарой. Когда они приехали из Бронксвилл, Энни была неожиданно откровенной. «Я много думала о том вечере, когда умер Эллен», — начала она. «Понимаете, никому не хочется чувствовать себя дураком. Я не стала оспаривать, когда Карен заявила, что не трогала машину. Но знаете, у меня есть доказательства, что она брала машину». Моуди вскинул голову. У Сары пересохло во рту. «Какое доказательство, миссис Вебстер?» — спросила она. «Я говорила вам, что Карен была очень расстроена по дороге в аэропорт. Я забыла сказать вам, что она резко осадила меня, когда я заметила, что у нее на исходе горючее. Так вот, она не заправляла машину ни по дороге в аэропорт, ни по дороге обратно из аэропорта, и она не заправлялась на следующее утро, когда мы с ней поехали в Клинтон. А вы не знаете, платит ли Карен Грант за заправку наличными или выписывает счет?» — спросил Моуди. Вебстер грустно усмехнулась. «Я не сомневаюсь, что если она заправлялась в тот вечер, то по кредитной карточке компании. Где могут быть январские счета? В офисе. Карен не позволит мне просто так прийти и копаться в папках, но это может сделать Конни, если я попрошу ее. Надо позвонить ей». Она долго разговаривала со своей бывшей секретаршей. Положив трубку, Энни сказала: «Вам повезло. Сегодня Карен выехала на пикник, организованный American Airlines. Конни с радостью просмотрит счета. Она ужасно зла на нее, так как просила повышения, а Карен отказала ей». По дороге в Нью-Йорк Брэндон решил предупредить Сару. «Ты понимаешь, что если мы и сможем доказать, что Карен Грант была в Клинтоне в тот вечер, то нет ничего, что говорило бы о ее причастности к смерти мужа?» «Я понимаю», — ответила Сара. «Но, Брэндон, должно же быть хоть что-то, за что мы могли бы ухватиться». Конни Сантини встретила их с торжествующей улыбкой. «Есть и январский счет автозаправочной станции, что неподалеку от 78-й автомагистрали и в 4 милях от Клинтона, и копия квитанции с подписью Карен. Нет, я уйду с этой работы. Это такая скряга! Целый год я не получала прибавки к жалованию, потому что дела шли не лучшим образом. И теперь, когда дела пошли в гору, она по-прежнему не прибавляет мне ни цента. Скажу вам, что она тратит на украшения больше, чем я зарабатываю за год». Сантини показала через вестибюль на ювелирный магазин «Эл Краун». «Она ходит туда так часто, словно там продают парфюмерию. Но и там она тоже проявила себя. В тот день, когда умер ее муж, Карен купила браслет, а потом потеряла его. В поисках этого браслета я тут из-за нее ползала на четвереньках. Когда позвонили насчет Эллена, она была в Крауне и устраивала там скандал по поводу того, что у браслета была плохая застежка. Она опять потеряла его. И на этот раз не нашла. А ведь с застежкой все было в порядке. Она просто не успела его как следует застегнуть. Но уж будьте уверены, она заставила их дать ей взамен другой». «Браслет!» — вертелось в голове у Сары. «Браслет! В спальне Эллена в тот день, когда Лори призналась в убийстве, она, или скорее мальчик, словно поднял что-то с пола и засунул себе в карман. Мне никогда не приходило в голову, что браслет, найденный в кармане испачканных кровью джинсов, мог оказаться не ее, — думала она. Я никогда не просила разрешения взглянуть на него». «Мисс Сантини, вы нам очень помогли, — сказал Моуди. — Вы здесь еще немного побудете? — До 5. Я не задерживаюсь здесь ни на минуту. — Замечательно». За прилавком ювелирного магазина «Эл Краун» стоял молодой продавец. На него произвело впечатление, когда Моуди многозначительно сказал ему, что он из страховой компании и хотел бы узнать об одном потерянном браслете. Он с готовностью просмотрел книгу учета. «Вот здесь, сэр. Миссис Грант купила браслет 28 января. Это был образец новой модели из нашего демонстрационного зала. Витое золото с серебром, создающим впечатление бриллиантов. Очень красивый. Он стоит $1500. Я не понимаю, почему она предъявила нам претензию. Мы дали ей новый вместо утерянного. Она пришла на следующее утро очень расстроенная. Она была в полной уверенности, что он соскочил у нее с руки вскоре после того, как она его купила». «Почему она была в этом уверена?» «Потому что, как она сказала, еще до того, как она его потеряла, он уже соскальзывал у нее с руки за столом в офисе. Честно говоря, сэр, у него действительно был новый замок, очень надежный, но лишь в том случае, когда вы не торопитесь и как следует его застегнете». «У вас сохранились сведения о продаже?» «Конечно. Но мы все же решили заменить его, сэр. Миссис Грант — наша постоянная клиентка». «У вас случайно не осталось фотографии или такого же браслета?» «У нас есть и то, и другое. С января мы изготовили несколько десятков таких браслетов». «Все одинаковые? Они чем-нибудь отличаются от того?» «Замком, сэр». «После случая с миссис Грант мы поменяли его на остальных браслетах. Нам не нужны лишние неприятности». Он достал из-под прилавка блокнот. «Изначально на браслете стоял вот такой замок. А те, что у нас сейчас, закрываются вот так и имеют предохранительную защелку». С копией чека о продаже от 28 января, с цветной фотографией браслета, с подписью продавца и печатью магазина на эскизе застежки, Сара и Моуди вернулись в офис бюро путешествий. Сантини ждала их со светящимися от любопытства глазами. Она с готовностью набрала номер телефона Энни Вебстер и протянула трубку Моуди. «Миссис Вебстер», — начал он, — «в ту ночь, когда вы были с Карен Грант в Ньюаркском аэропорту, она ничего не говорила вам о потерянном браслете?» «Да-да, я уже говорила вам, что Карен везла нас с клиенткой в Нью-Йорк, и вдруг она сказала: „Проклятие! Я его опять потеряла“. Затем она повернулась ко мне, очень расстроенная, и спросила, не видела ли я на ней браслет в аэропорту». «А вы видели?» Вебстер в нерешительности помолчала. «Я немножко соврала. На самом деле я видела, что он был на ней в зале ожидания. Но помня то, что с ней было, когда она решила, что потеряла его в офисе, я не хотела, чтобы она устроила скандал в присутствии клиентки. И я с уверенностью сказала ей, что в аэропорту его на ней не было, что, видимо, он где-то под столом в офисе. Однако я в тот вечер позвонила в аэропорт, чтобы узнать, не был ли он кем-нибудь там найден. Но все утряслось. Ювелир дал ей взамен другой». «Господи, боже мой!» — думала Сара. «Вы бы узнали этот браслет, миссис Вебстер?» — спросил Моуди. «Конечно. Она показывала его и мне, и Конни, говоря при этом, что это совершенно новый дизайн». Сантини энергично закивала головой. «Миссис Вебстер, я скоро еще позвоню вам. Вы нам очень помогли». «Сами того не желая», — подумал Моуди, кладя трубку. «Остается выяснить последнее, и все станет на свои места». «Прошу тебя, Господи», — мысленно молила Сара, набирая номер офиса окружного прокурора. Ее соединили с прокурором, и она объяснила свою просьбу. «Я подожду у телефона». В ожидании ответа она сказала Моуди: «Они проверяют вещественные доказательства по делу». 10 минут прошло в молчаливом ожидании. Затем Моуди увидел, как лицо Сары просияло, словно бы глянувшая из-за туч солнца. И вслед за этим из ее глаз полились слезы. «Витое золото с серебром», — проговорила она. Благодарю вас. Мне необходимо встретиться с вами завтра же утром. Судья Армон будет у себя в кабинете?